Я хочу детям рассказать рассказ небольшой, коротенький, но очень интересный и поучительный. Послушайте, все детки, поучительный, короткий рассказ. Я сначала хочу вам задать вопрос. Когда вы на огороде сорвали крупную спелую клубнику, какое у вас возникает желание сразу же, мальчики? А? Скушать ее, да? Ну да, да, правильно вы ответили. А мальчики и девочки, а у вас не возникало желания эту клубничку принести маме или папе? Или братику и сестричке? Сказать, глянь, какую я крупную нашел, и пахучую клубнику. Вот возьми, сестричка, скушай. У вас такое бывало? Мальчики, а у вас бывало? Не бывало. Вот я вам расскажу за одного мальчика. В этого мальчика клубники не было, конфет не было, игрушек не было, чтобы с кем-то поделиться. У него был просто хлеб и рыба. И вот однажды этот мальчик пришел на собрание. Правда, собрание было не в молитвенном доме, а на улице, на берегу озера. Много людей пришло. Собрание можно в любом месте проводить. Хоть в молитвенном доме, хоть в лесу, хоть на озере, хоть в частном доме. Везде можно проводить собрание. И вот Иисус Христос проводил там собрание и проповедовал. Иисус Христос очень интересно проповедовал. И люди слушали Его. И слушали с утра и до вечера. Слушали так, что забыли даже покушать. А потом, когда вспомнили, что нужно покушать, а у них ничего нет с собой покушать, так они голодные легли спать. А голодным ложиться спать – это не очень приятно. А на другой день Христос с утра опять интересно рассказывает про Царство Небесное. Тайны Царствия Божия открывает. Очень глубокие, интересные тайны. И опять люди не кушали. И они так уже изголодались. И Христос посмотрел на этих людей и говорит, «Жаль мне народа». Они уже 3 дня слушают и не кушали. «Жаль мне народа». И тогда Христос говорит ученикам, «Дайте покушать людям». Они говорят, «Да нет у нас столько». «Да и вообще тут тысячи людей». Это столько денег надо, целый год зарабатывать надо деньги, чтобы накормить этих людей один раз. А потом один из учеников говорит, тут в одного мальчика есть 5 хлебов и 2 рыбки. В одного мальчика. И пошли к этому мальчику. А что сказал мальчик? Я не дам хлеб, да? И рыбу не дам. Мне тоже нужно, я сам съем. Так сказал мальчик? Нет. Мальчик отдал все хлебы, которые у него были, для людей, которые рядом с ним голодные были. И отдал рыбу. Мы не знаем, откуда у мальчика появились эти хлебы и эта рыба, не знаем. Но у него было, и он отдал. А я теперь хочу спросить, мальчики, когда Христос благословил этот хлеб, дал ученикам, ученики разламывают, а хлеб умножается. Они еще разламывают, он еще умножается. И они раздали всем людям, все наелись. Как вы думаете, что в душе своей мальчик чувствовал, когда смотрел на людей и на деток тоже, которые вкусно жевали хлеб и с рыбой? Наташа, как ты думаешь, что чувствовал мальчик в душе? Радость чувствовал. Вот я хочу, чтобы вы поняли, что мальчик испытывал. Вы возьмите сегодня, что у вас будет вкусное, поделитесь друг с другом и понаблюдайте, как вкусно кушает тот, кто рядом, как вкусно жует, как закрывает даже глаза от удовольствия и вкусно так. Вот вы попробуйте это сделать, мальчики. При одном только моем пожелании это сделать, вам уже радостно стало, я вижу. А если вы это сделаете, вы вдруг неземное чувство ощутите в душе. Вот есть у людей чувства разные. Одно земное чувство – это «мне хорошо, когда меня любят». «Ой, это хорошо». Это земное чувство. А любить другого – это небесное чувство. Есть радость, когда ты что-то получил. Это земное чувство. А есть радость, когда ты отдал что-то и другому принес радость. И смотришь, человек счастлив. Вот это небесная радость. Когда тебя похвалили, тебе хорошо, ой, на душе хорошо. Это земная радость. А вот когда ты другого заметишь, достоинство, и похвалишь, это небесная радость. Небесные чувства испытаешь в душе. Поэтому пусть Бог поможет вам, друзья, чтобы вы начали, детки, с детских лет думать о других. Вот я смотрю на собрание, мальчик один машинки две вытянул, подразнил другого, и такое чувство достоинства. Другой тянет руку, хочет тоже, раз в карман, о, мое. И я думаю, что мальчик не испытал небесной радости. А вот если бы взял и отдал машинку, и это была бы такая радость в душе. Этому надо учиться. И вот я хочу, друзья, этот евангельский пример, мальчики, чтобы вы запомнили и практиковали в жизни каждый день, даже в мелочах. Мальчики, вы не пробовали, например, встать утром, и пока твой братик умывается, а ты быстренько раз его постель застелил? Не пробовали так? А вы попробуйте. Попробуйте так сделать. Я помню, когда-то мы с одним служителем на служении были вместе. И в одной комнате, ну, ночевали, ночлег был у нас в одной семье, две коечки, я на одной, он на другой отдыхает. И я утром поднялся пораньше, чтобы пойти умыться, ну, и чтобы не мешать, не будить, думаю, тихонечко, не буду кровать застилать пока, пойду пока поумываюсь, вот, там, что нужно, зубы почистить, все. И когда я захожу в комнату, а в комнате порядочек, и моя постель тоже заслана. И я посмотрел, что брат мой, сотрудник, служитель, не посчитал унижением послужить и застилать мою постель. И так было приятно, что брат внимательный, что доброту оказывает. Вот так братья-служители друг с другом относятся. Друг другу служат, друг другу помогают. Ну, не только в этих вопросах, что там постель застилать. Есть посерьезнее вопросы, где служители друг за друга заботятся. Вот. Часто это в тайне остается, но на душе так приятно, когда можешь другому послужить и понести какое-то бремя, послужить. Как это радостно!